Целых 3 месяца Девятаеву пришлось долечиваться, регулярно посещая эвакогоспиталь номер 361. Он упорно разрабатывал раненую ногу, как советовали ему врачи. В процессе реабилитации он постепенно отказался от костылей, а затем и от палочки. Едва заметная хромота еще оставалась, но летчик продолжал ежедневно выполнять комплекс упражнений в надежде на полное восстановление. Он действительно восстановился и горел желанием вернуться на фронт в свой истребительный полк. Однако комиссия, перед которой пришлось предстать в назначенный день, считала по-другому. Ознакомившись с записями в медицинской карте, председатель, на этот раз это была строгая пожилая женщина с петлицами военврача первого ранга, подняла взгляд, пристально посмотрела на Девятаева и приказала: «Пройдитесь от окна и обратно». Тот послушно прошагал до стены с окнами и вернулся на прежнее место. При этом, ступая на поврежденную ногу, старался не показывать, что ему все еще больно. «Теперь вытяните вперед руки и присядьте на корточки», — последовал новый приказ. Вытянув руки, он присел и едва не упал. Суставы обеих ног, благодаря систематическим упражнениям, гнулись свободно, но поврежденные пулей мышцы работать как прежде не желали. Женщина-военврач заметила его неловкое движение, нахмурилась. «Согните левую ногу в колени и поднимите колено как можно выше», — попросила она. «Так, теперь другое». И снова гибкость с послушностью поврежденной ноги подвели. Здоровое колено поднялось выше. «Теперь попрошу попрыгать сначала на одной ноге, затем на другой». Девятаев выполнил по 5 прыжков. «Вы свободны, лейтенант», — сухо кивнула женщина. «Вас вызовут». Ровно через 1/4 часа Девятаева и еще 2 летчиков попросили пройти в зал, где заседала комиссия. Встав в шеренгу перед длинным столом, летчики замерли в ожидании. «Герман Иван Моисеевич», взяв из стопки верхнюю медицинскую книжку, прочитала председатель. «Я», — шагнул вперед высокий старший лейтенант. «Если не ошибаюсь, летчик-штурмовик». «Так точно, летаю на Ил-2». «Годен к летной работе без ограничений», — подала ему книжку пожилая женщина. «Можете возвращаться в часть». «Благодарю вас, товарищ военврач первого ранга», — выплел старший лейтенант. «Желаю удачи. Васин Иван Ильич». «Я», — пробасил коренастый майор. «Годны для прохождения воинской службы в наземных тыловых частях. Возьмите», — протянула председатель медкнижку. «Как в наземных?» — нерешительно шагнул к столу майор. «Я же боевой летчик. Я же на бомбардировщиках». «Иван Ильич, к сожалению, нет», — с неожиданной мягкостью возразила женщина. «У вас было очень серьезное ранение. Искалечен пищеварительный тракт, осталась только половина желудка. Мы вас еле выходили. Отныне у вас должна быть жесткая диета и никаких нагрузок. Мы все прекрасно понимаем, но поймите и вы, в боевых частях фронтовой зоны эти условия невыполнимы». «Но я ведь отлично себя чувствую», — попытался возразить расстроенный майор. «Честное слово». Она решительно мотнула головой. «Нет. Скажите спасибо, что оставляем в армии. По-хорошему, вас следовало бы немедленно комиссовать». Майор хотел еще что-то сказать, но военврач его опередила. «Свободны». С понуро опущенной головой теперь уже бывший летчик бомбардировочной авиации поплелся к двери. «Так, теперь вы». Строгий взгляд вцепился в Девятаева. На столе осталась последняя медицинская книжка. Женщина взяла ее, полистала. Глядя на строгого председателя, которого в эвакогоспитале уважали и боялись все, Михаил буквально перестал дышать. «Ну, пожалуйста, ну что вам стоит, миленькая? Пожалуйста, скажите, что годен без ограничений», — молил он про себя. Но внезапно услышал совсем другое.